Валентина Петровна, да? Она. Это я, Серж, который к тебе вчера ночью пытался прийти в гости. Ты чего мне дверь не открыла, а? А что это я должна мужиков принимать? Ну да, если я любил раньше малолеток, то я теперь на старушек переключился. Мне они больше нравятся. Да? Да. А мне чужие вкусы не устраивают. Да ладно тебе, что ты гонишь? Я же тебе вчера добру по-хорошему хотел, даже торт принес. Да а кушай сам. Кушай сам на здоровье. Не-не, диабет мне нельзя, а вот тебе хотел приятный сделать. Ну, спасибо. Ну, правда, что ты дверь не открыл? Я к тебе сегодня ночью опять приду. Да ну, что это у меня, публичный дом, что ли? Да. Алло. Да. Ну, я тебе говорю, к тебе сегодня ночью тоже приду, но буду ломиться в этот раз уже. У меня не публичный дом. Нет, а как раз вывеска нужная подходит. А? Как раз говорю, вывеска публичная. Публичный дом больше подходит. Здесь аж дверь да. один раз сняли. Чего? Мне тебе даже один раз соседи двери с петель сняли, потому что, ну, это по-другому и не скажешь, что это не публичный дом. Ну, воров еще не перевели в России. Не то, что дверь снимут, чего хочешь снимут. Ну, вот я приду ночью, тебе опять дверь сниму и вывезу. Там уже ее нету, сняли уже. А как ты сейчас закрываешься? Почему я к тебе ночью пришел, у тебя дверь была на месте? У меня дверь железная, давно сняли! А я в кучку даю! А ты что там, чем ты закрываешься? Я потому что пришел сегодня, тарабанил, а у тебя дверь была на месте, что ты гонишь? Я про железную говорю! Ну? Извини, а я в суд подам! Ну, если ты найдешь этих товарищей, то подавай, а так... А я знаю, кто снизил! Ну, я тебе, значит, вторую дверь сниму. Снимешь, 15 лет получишь! Ты порол по башке! Там никак не 15 лет. Да, за грабеж 15 лет, за вторжение в чужую квартиру 15 лет дают. Какие 15 лет? Ты что говоришь, максимум пятерка, и то первый раз, может быть, условно будет. Да хуй-то! Сейчас не балуют. Если сейчас даже человек... Никакая сила нужна в стране! Если что, ты понимаешь, если что, даже сейчас за убийство могут первый раз условно дать, а ты о какой-то двери... Да за убийство никогда условно не давали, что несешь-то? Да сколько вот этих случаев, когда за убийство человека даже ребенка давали условно? Ты что, телек не смотришь, что ли? Смотрю, как-то наказывают, а у тебя все наоборот. Я тоже читаю газеты, в интернете новости смотрю, потому что меня тоже удивляет, почему за убийство человека дают условно. Так что... Ни разу еще никому условно за убийство не давали. А как же где-то на севере, короче, девка сбила двух людей, и ей вообще сначала дали с отсрочкой на 14 лет, а потом вообще оправдали. Вот как... Не знаю, не знаю. Наверное, такую взятку 1,2 миллиона дала и оправдали. Ну, возможно. Хотя мне тоже странно, что двух людей она машиной сбила и ничего. Да прям ничего. Заплатила. 1,2 миллиона, наверное. Ну, вот и я приду. Если ты меня топором грохнешь, то и тебя в консервную банку не катают. Да нет, мою возраст уже не трогают. Я сам читал уголовно-процессуальный кодекс. Такого понятия, как чтобы не трогали по возрасту, уже такого нету. Это Нет, есть по возрастной кодекс есть. Нет, я читал сам последний. Ну, читал, ты читал какой-то устаревший, а новый читай. Ну, я новый читал, но максимум только менты снисходительно относятся. А по закону нет, хоть тебе 120 лет, тебе все равно обязаны наказать, несмотря на возраст. Это только уже... Нет, вот недавно, на днях передача была, что нашего брата старого не трогают. В смысле? Когда это было? На днях. Что-то я пропустил. Пропустил, да. Ну, извини, мне потому что работа, мне следить некогда. Это просто, говорю, мне ночью делать нечего, я лунатик, поэтому я хожу барабаню в первую попавшую квартиру. А тут я твой адрес узнал, ты мне понравился, вот я хочу к тебе попасть домой. Мало ли что ты хочешь, попасть он хочет. А я хочу, чтоб ты подох. Чтоб тебя быстрее вперед ногами вынесли. Ты здесь еще или уже окопытилась там? Да. Хочу, чтоб все передохли к ебаной матери. Да, а еще что хочешь? Ничего больше не хочу. Чтоб все передохли. Ну, может, поможешь анафему наложить на одного? Ну, короче, на Константина Абрамова. Чего? Может, поможешь анафему на Константина Абрамова наложить, чтобы он сдох скорее? Да вот, умерщвлять не умею. А то половина сгорела бы. Ну, помоги, пожалуйста, нам жить мешает. Я не умею, если бы умела, и тебя бы туда, на тот свет. А я не христианин, так что у тебя не получилось бы. И тем более, ты же мне лицо не видела. Фотографии у тебя нету. Куклу воду ты не сделаешь. Как ты меня убьешь? Я говорю, если бы. Чего? Если бы умела, то всех вас нахуй на тот свет отправила. Бабка, ну ты смешная, однако. Ладно, я к тебе сегодня еще раз ночью приду. Придешь, топором по роже получишь. Ну смотри, не промахнись. Ну, под руде, если до головы не достану. Ну, я воспользуюсь моментом, я все равно зайду в твою квартиру. Зайдешь, а 0-2 для чего? Вон они через дорогу расположены. И сожгу тебе в квартире месяц с тобой. 0-2 вызову, блядь! Вызывай, мне все равно. Вызову, приедут! Вызывай. Через дорогу расположены! Вызывай. А мы через дорогу у нас милиция! Я тебе говорю, вызывай, я жду. Вызову, блядь! Вызывай, я жду. Вызову. Ну и где менты? Нахуя мне тебя жалеть? Конечно, вызову. Вызывай давай. Да, вызову, блядь. Ну чё тормозишь, вызывай. Ты себя-то не строй, героя ебена мать. Ну, если даже найдут номер, с которого я позвонил, они меня все равно не найдут, потому что после звонка я сим-карту в мусорное ведро выкину. Так что ищите, свищите меня. Ведро мусорное тебе не поможет. Поможет. Я не идиот, я себе специально кучу сим... Ты где проживаешь, сука? 218-я. А, блядь, кто вас только не знает, весь дом подпишется, чтобы вас убрать к ебаной матери. Ладно, все, я жду прихода твоих ментов. Все, давай, пока.